А вот доисторическому человечку, которого вы сейчас видите в цвете благодаря устройству Super Game Boy, я бы поставил даже, наверное, 4 с минусом. Дело в том, что игра эта очень однообразна, на мой взгляд. Это платформенная бродилка с ударами дубиной, и ничего в ней особенного нет. Видите, даже камни не падают, хотя, казалось бы, в такой ситуации всегда мост должен рушиться и герой должен падать в воду. А здесь не так. Ну, для особо одаренных даже показано, в какую сторону идти. Так что, извините, не обижайтесь, 4 с минусом. Но это же не 3 с плюсом. К недостаткам игры относится еще и то, что она не оригинальна. Точно в такую игрушку, только, конечно, гораздо более красивую и живую, я играл много лет назад на персональном компьютере. Между собой мы называли ее «Дубина».